Глава 68. Меж корзин с яблоками и сливами бродил небрежно одетый молодой человек с щегольской бородкой. Бродил вроде бы бесцельно. То яблоко возьмет с прилавка, кинув мальчишке-продавцу медяк, то доведет до румянца стеснительную девушку, торгующую соломенными ковриками, а то и лихо свистнет вслед проезжающей карете. Впрочем, некоторые торговцы с ним почтительно здоровались, а другие провожали презрительными взглядами и плевками в спину. Одет этот человек был странновато. Белая туника из тонкого льна отличнейшего шитья и дублет, сшитый из грубоватого конопляного полотна, крашеного в коричневый цвет. Вся одежда была слегка велика и поражала окружающих объемными складками. Штаны, впрочем, были обычными, черными, но из тонкой эластичной кожи, как и высокие сапоги на шнуровке. Бродил этот человек между рядами не зря. Он внимательно вслушивался в каждое слово. Иногда сам вступал в разговор или подначивал грузчиков и покупателей соленой шуточкой. Знающие люди отворачивались и избегали разговоров. Но молодежь зачастую охотно болтала с ним, рассказывая новости и странности, случившиеся за день. Человек этот был служащим тайной канцелярии. Несколько лет назад он получил в наследство разоренное и заложенное поместье. С горя решил напиться и устроил в кабаке драку. В процессе избиения кого-то ножкой от стула он попался на глаза одному из опытных агентов тайного сыска. Присмотревшись, тот взял его в ученики и через пару лет направил в теплый и сытый край, в Сориану. Этим утром бродить по базару барону Куртелю, больше известному как «Тик свиное ухо», было скучно. Никаких новостей. Все скучно и мирно. Торговцы торгуют, покупатели покупают, воришки снуют в толпе, а стражники лениво посапывают в тенечке после пары кружек забористого кваса. Но вдруг наметанный взгляд барона выхватил в рыночной толпе знакомый силуэт. Высокая грубоватая женщина с корзиной. Уже несколько месяцев барон кружил вокруг миленькой леди, которая появлялась всегда в сопровождении строгой старухи и пары усатых ветеранов. Леди была очаровательна, но держалась отстраненно. Попытавшись узнать больше, Тик уткнулся в стену. Немного помогло случайно услышанное имя — леди Сепфора, довольно редкое для этих краев. Но узнать о ее жизни больше не получалось. Да, живет в холостяцком доме герцога, но герцога там сейчас нет. Да, явно дворянка, отличная хозяйка. Сама нанимает слуг и контролирует закупку припасов. Но больше неизвестно ничего. Даже управляющий герцога, на которого удалось выйти великим трудом, уклончиво ответил, что леди находится под покровительством его светлости. И, прихватив бутыль с настойкой, с достоинством удалился. Но сегодня старуха пришла одна. Точнее, не совсем одна. Ее сопровождали сразу 4 ветерана, и закупали они изрядное количество мяса, копченостей, сыров и прочего провианта. Барон подошел ближе. Да, он не ошибся. Покупки превышали обычные в несколько раз. Герцог вернулся. А что там было в последнем донесении? Сразу сообщить о появлении герцога, принца или юной светловолосой леди, бывшей невесты наследника? Протолкнувшись к тихому уголку, агент нацарапал на клочке бумаги короткое послание и сунул его в небольшой серебряный шарик. Сильно сжал, произнося слова активации. Микропортал доставил писульку прямо в кабинет для сбора сообщений. Суховатый чиновник, дежурящий у подноса, принял клочок, занес в реестр и передал в нужное отделение разведки через специальную трубу. В кабинете прочли послание. И тут же в устной форме изложили начальству. Начальник, одернув мундир, отправился лично доложить его величеству. И буквально через 2 часа, по меркам королевства неслыханная скорость, король был в курсе того, что принц, скорее всего, уже появился на территории королевства. А дальше заработала тяжеловесная машина. Забегали курьеры, поскакали в разные стороны гонцы с приказами, полетели голуби с короткими посланиями. И во всех говорилось только одно — помочь, сопроводить, не чинить препятствий. Но, увы, на местах эти послания получали разные люди и нелюди. В результате вокруг столицы постепенно начало стягиваться кольцо. наемники, болтающиеся без дела, вдруг получали денежный контракт и заполняли 2-3 корчмы на главном тракте. Маги-недоучки, перебивающиеся варкой приворотного зелья, вдруг получали кошель с монетами и приказ отслеживать все магические возмущения, а в случае выраженных всплесков подавать сигнал. Ветераны, уволенные в запас, вдруг поднимались по тревоге и перекрывали узкие сельские тракты. Они не успевали даже получить примет тех, кого надлежало задержать на пару дней, и потому отлавливали всех без разбора. Кольцо сжималось. За несколько часов вся эта пестрая компания перекрыла все доступные пути к столице. Даже на реках дежурили баркасы, и множество мелких лодок сновали по фарватеру день и ночь.